полночь газета была готова. В левом углу стараниями Бурчалкина красовался улыбчивый старшина с бицепсами племенного культуриста. А ниже помещались стихи Клавдина. Демьян Парфенович прочел их вслух. «Стоит он, подтянутый строк, в шинели, как ночь темно-синий. Спокоен, как уличный бог, такой же красивый и сильный. Взмахнет и замедлят разгон трамваи и автомашины. Стоит в подстаканнике он, все видя, как будто с вершины». «Оказывается, можешь?» — похвалил начальник Узкогрудова. «А я думал, ты так, ни с чем, пирожок». Пирожок приосанился. Лаптев принялся морщить и потирать лоб, имитируя творческую усталость. Бурчалкин внушительно прокашлялся. «Ну что ж, кончил дело, гуляй смело», — сказал догадливый Демьян Парфенович. «Только без глупостей, чтоб босиком меня в парк. Ни-ни». «Ни-ни», — хором откликнулись Лаптев и Клавдин. А Стасик ничего не сказал. Он думал о другом. «Где, у кого сейчас голубой козел?» Когда Бурчалкин вышел на набережную, он различил еле слышный прощальный гудок адмирала Ушакова. На пустом, обдуваемом ветерком берегу шушукали газетные клочья, над волнами рыскал прожектор. Часть третья. Ряженые. Глава 15. Комплекс Кытина. «Где Белявский? Вы не видели Белявского?» Автора незабвенного фельетона про Аль Капоне из Сыромятного переулка Виктор Кытин, большелицый и приземистый, шел по редакции, заложив руки за спину и, сгорбатившись, будто передвигался на беговых коньках. Это означало, что дела у него плохи, и Белявский нужен ему позарез. Кытина всегда одолевали либо звонкая фонтанирующая радость, либо мировая скорбь. Если его командировали куда-нибудь в Куеду, он носился по редакции козлом и намекал, что поездка — знак особого к нему Кытину расположения редактора и признание его кытинских заслуг перед газетой. Но стоило ему прослышать, что где-то в журнале «Антрацит» сокращают штаты, как он сразу становился на коньки и, мешая работать, нудел. «Что ж это, братцы, делается? А кто у нас на очереди, а? Ведь все, что у меня есть, — это Омар Хайям, любимая работа и комплекс неполноценности». Голос Кытина слабел и падал до шепота. О комплексе он вызнал из медицинского ежегодника «Мептидолит Бруталь» и теперь крепко за него держался. Комплексом Кытина в редакции, как это бывает, не злоупотребляли. Виктор даже где-то жалели, но жалели ущербно и снисходительно, как некрасивую разведенную женщину, претендующую на лавры Клеопатры. Такое жестокое сочувствие только тяжелило неполноценное сердце, и Кытин готовил в душе мстительный реванш. Автор 47 непринятых и 30 отвергнутых рассказов Кытин отчаянно метил в литераторы. «Ничего, Виктор, Бальзака не печатали до пенсионного возраста», — мягко успокаивали в газете. Виктор слушал и мрачнел. До пенсии было далеко. Скорописью он быстро превзошел Дюма и опостылил в редакции своими сочинениями. Сотрудники художественных промыслов стали его избегать. Тогда он начал зачитывать рассказы пришлым активистам, рабкорам и пойманным в отделе писем жалобщикам. Жалобщикам рассказы нравились. Кытин их где-то понимал и все равно радовался. «Приветик», — сказал он Роману Бурчалкину, появившись в отделе культуры и быта. «Ты, старик, не видел случайно Белявского?» «Да где-то тут болтался», — сказал Роман. «Загорел бродяга, как лодочник, и врет еще больше прежнего. Просто уши вянут». «Зачем ты говоришь «врет»?» — заволновался о чем-то своем Виктор. «Просто у него не все сразу получается, а ты сходу уши вянут. Ты, Бурчалкин, стал такой въедливый, что тебе пора просто Роман Бур подписываться. Честное слово. Кстати, оно эффектней, короче и ко времени. А то, не дай бог, спутают. Слыхал, как Сипун разделал твоего однофамильца из янтарных песков?» «Еще бы», — сказал Роман. «Такой шум вокруг этого, что до сих пор в ушах звенит». А звон был поднят действительно большой. Когда Агап Палч Сипун лично выловил в янтарных песках гладиаторов XX века и представил их как злостных символистов на страницах Южной здравницы, на эстрадной бирже начался бум. Подобной ажиотации тут не было давненько. Конферансье Лисипедов и его подельник Нишуйский продали с молотка пьесу «Накипь», 3 музыкально-эксцентрических обозрения и 9 клоунад.